Потребность и способность профессора облекать любую мысль в шлейф весьма далеко лежащих от основной темы ассоциаций, комментариев к собственным силлогизмам и внезапно рождающихся озарений были неистребимы. Потому его соратники давно уже научились автоматически вычленять значащие элементы из неудержимого потока сознания. Команда некромантов, так и будем их называть для удобства, хотя, собственно, некромантией профессионально занимались лишь двое, на самом деле была собрана удоленным на территории Европы и России предыдущих полутора столетий, причем некоторые из них были уже не совсем живы в широком смысле этого понятия. Однако приобщение к эфирным структурам и климат Волгаллы, в мистическом смысле отличающийся от земного, весьма способствовали их социализации и рематериализации. «Лично наблюдали», — вставил Шульгин, чтобы в очередной раз вернуть Константина Васильевича ближе к теме. Задача, поставленная удоленным перед коллегами, была воспринята с энтузиазмом. Специалисты соскучились по настоящему делу, тем более объект для изучения был представлен прелюбопытнейший. «Поработали мы с ним очень тщательно», — с гордостью сообщил профессор. «Великолепный материал». Душой Дугур, который по терминологии Шат-Урха принадлежал к полуразумным, конечно, не обладал. Но его мозг и нервная система своего рода препарированию поддавались вполне, особенно на базе информации, добытой в пещерах. Команде исследователей, использовавшей самые разные методики, не имеющие ничего общего с научным материализмом, удалось дешифровать почти весь спектр мыслеобразов подопытного существа, плотно переплетенных с его неконтролируемыми сознанием инстинктами. «То есть», — с гордостью заявил Удолин, «мы как бы создали своего рода словарь, достаточный, чтобы при определенных условиях общаться с представителями его вида на равных. Это, без ложной скромности сказать, достижение, выходящее за пределы всего ранее известного». «Чего там?» — подначил профессор Новиков. «В любой почти сказке упоминается о том, что люди умели разговаривать с лешими, кикиморами, прочей нечистью». «Отнюдь, отнюдь!» — возбудился Удолин. «В сказках, легендах и даже вполне достоверных эзотерических документах особо отмечается, что общение происходило так или иначе, но на человеческом уровне, в пределах языка и менталитета. Вот если бы, скажем, Хамабрут обратился к тому же Вию адекватно, итог встречи мог быть совсем иным, не так ли?» «Согласны. То есть ты хочешь сказать, что вновь встретившись с дугурами этого вида, сумеешь говорить с ними как свой? Более того, при определенных условиях они не смогут меня отличить от своего. Тот самый случай, когда внешние физические признаки отступают на второй, третий и так далее планы». «Лихо», — только и сказал Шульгин. «К сожалению, наши достижения этим и ограничиваются. Более разумные представители их расы используют другие способы коммуникации. У них четко выстроенная иерархия, вертикальная и горизонтальная. Я почти уверен, что сумею не то чтобы общаться, но руководить монстрами и менее гуманоидными обитателями их мира, прикинуться на какое-то время членом или руководителем пятисоставной личности. Не так уж это сложно, раз нам известна сфера их компетенции, род занятий и образ мыслей». «Это уже интереснее». Новикову надоело сидеть, он встал, пошевелил кочергой в камине, подкинул несколько поленьев. «Насчет образа мыслей. Развей поотчетливее, раз уж ты в него проник». «Да ты понимаешь, образ мыслей — это, пожалуй, метафора. Образ жизни гораздо ближе. Погрузившись вглубь психики объекта, мы выяснили крайне интересные для исследователей вещи». «А на собственные установки не повлияло?» Впервые включился в разговор Ростокин. Он тоже был прилично образован в области психологии, теоретической и практической, да и имел успешный опыт общения с некробиотическими существами, Артуром и Верой. Ни в коем случае. Это только в анекдотах. Психиатры уподобляются своим пациентам. Я умею абстрагироваться. Дальше, давай дальше, поторопил Новиков. Видишь ли, философы всех времен и народов безуспешно бились над расшифровкой понятия счастья. Сколько на эту тему трудов написано и копий сломано. Как же и мы почитывали, Шульгин опять вспомнил любимый с юности понедельник. Линейное и нелинейное, частное и всеобщее. Так вот, эти существа для себя данную проблему решили раз и навсегда. Они абсолютно счастливы. В том смысле, что жизнь их наполнена под пробку, как вот эта бутылка особой очищенной. Удолин указал пальцем и немедленно принялся отковыривать белый сургуч, покрывающий горлышко. Полная удовлетворенность жизнью, максимальное удовольствие от всего в ней происходящего, ни малейшего намека на негативные эмоции. Им просто неоткуда взяться. Исключены по определению. Пища в изобилии, возможность спаривания с любыми партнершами, физиологически готовыми, работа, сам факт исполнения которой мало отличается от сексуального наслаждения. «Так это ж настоящий коммунизм, твою мать!» — восхитился Сашка. «У нас не получилось, потому что варианты со всех сторон мешали. А ежели нет враждебных голосов и разлагающих примеров, чудо, а не жизнь!» «Именно, именно, Саша! Разве коммунизм предполагает что-нибудь другое? При отсутствии возможности выбора то, чем они довольствуются, и есть настоящее предельное счастье». «Годится, Костя», — кивнул Шульгин. «С утра посади своих орлов, пусть составят подробный и глубоко аргументированный отчет. Пригодится. А что с теми, кто на следующей ступеньке?» «Тут уж я пас. Уровень раба, серва, крепостного не позволяет квалифицированно судить о внутреннем мире высших сословий. Только описательно, в пределах наблюдаемых проявлений неизвестных побудительных мотивов». «Нет, ну как сформулировано?» — с восхищением воскликнул Сашка. На Удолина похвалы действовали не хуже, чем очередная стопка. «А факт осознания себя рабом или сервом никак не мешает состоянию тотального счастья. В том-то и дело. Мне очень кажется, что некто в свое время решил этот вопрос раз и навсегда. Странный процесс эволюции или целенаправленное воздействие селекционера привели к тому, что собственное положение в иерархии критическому осмыслению не подлежит. Поручик может переживать о том, что он до сих пор не капитан, и до самой отставки мечтать о генеральских эполетах, предпринимая к тому разумные или не очень, честные и бесчестные действия. Но это свойство индивидуальной личности, европейски воспитанного человека. У них иначе. Я бы хотел повести вас туда, глаза Удолина вдруг затуманились, возможно, мечтой о непредставимом абсолютном счастье. «Сходим», — махнул рукой расслабившийся Ростокин. «Везде ходили и туда сходим». Все ж таки хотелось чего-то более конкретного. Осторожно попытался повернуть профессора в нужную колею Новиков. Он строго предупредил товарищей, чтобы до особого распоряжения о наличии у них в плену истинно мыслящего они не упоминали. О бихевиоризме он знал достаточно. Сноска. Бихевиоризм. Одно из философски-психологических течений, постулирующее в частности, определяющее воздействие исследователя и применяемых им методик на исследуемый объект. «Ну что, Андрей, я могу тебе объяснить? Ты человек образованный, и то с огромным трудом сможешь кое-как приблизиться к истинному мировосприятию якобы хорошо нам известного Сенеки. Блестящий пример в его письмах к Луцилию. Он неоднократно описывает собственную виллу и ее планировку. Но ни один современный архитектор не сумел по этим описаниям сделать реконструкцию. Очевидно, стиль мышления не совпадает по каким-то существенным параметрам, а обратная перспектива у средневековых художников. У них глаза были другие или мозги иначе устроены? «Давайте прервемся», — предложил Ростокин. За окнами, как очень часто бывало на Волгалле, вдруг завыл и засвистел ветер, принесший с севера очередной снеговой заряд. По стеклам хлестало так, что невольно возникало опасение за прочность 6-миллиметрового сталинита. Сноска. Сталинит. Сорт особого закаленного стекла. К Иосифу Виссарионовичу название отношения не имеет. «Выйдем, подышим, полюбуемся». Ему и вправду было интересно. Не Антарктида, но около того. Собаки, решившие укрыться от непогоды, но не забывшие служебного долга, образовали плотный меховой вал по обе стороны входной двери. Здесь снег и ветер их не доставали. Но как только хозяева вышли на веранду, псы подскочили, ожидая приказаний. «Вольно, братва, отдыхайте», — бросил Шульгин. Нескольких минут под ударами бурана, когда дышать почти нечем и приходится цепляться за стойки крыльца, чтобы не унесло в гудящую мглу, хватило любителю сильных ощущений. Вслед за Ростокиным все вернулись к столу и огню в камине. Новиков почти до предела задвинул вьюшку на трубе, а то пламя срывало клочьями и уносило вверх. «Здорово, что не говорите, а вы, Константин Васильевич, про муравьиное счастье». Игорь пальцами вычесывал из пышной шевелюры набившийся снег, вытирал полотняной салфеткой раскрасневшиеся щеки. «Вот лично мне, господа, тоже к муравьиному сословию не принадлежащему», включился Шульгин. «Очень интересно. А то, что мы с дугурами данного образца учинили, на их самоощущение никак не повлияло? И медленное помирание в твоих узилищах, Константин Васильевич, на восприятие действительности негативно не сказалось?» «Сейчас, конечно, да, ему не весело, но опять же не в человеческом смысле. Имеет место определенное отчаяние, но не как эмоциональная категория, а только биологическая. Чем меньше надежд на воссоединение со своим роем, тем сильнее слабеют активные нервные процессы. Организм угасает, но при этом чувство постоянного непосредственного счастья или, удаляясь от антропоморфизма удовлетворения, как бы заменяется на воспоминание о том, как недавно было хорошо, и остается надежда, что все-таки каким-то образом он вернется к нормальному состоянию». «А почему бы вам действительно не вернуть его домой?» — спросил вдруг Ростокин. Он отличался чувствительной натурой, ему невыносимо было наблюдать за гибелью от голода и жажды, неважно, физических или сенсорных, любого живого существа. А это все же какой-никакой гуманоид. «Игорь прав», — кивнул Новиков. «Если ты извлек из него максимум возможного, почему бы не отпустить? Глядишь, при случае нам это зачтется. Опять-таки, как в русских сказках. Пометить его как-нибудь, чтобы при встрече узнать». «Узнать несложно». Удолин по дурной привычке теребил пальцами нижнюю губу, что означало напряженное размышление. «По мысли фону я его всегда узнаю. Вот только...» «Что?» «Мы его препарировать собирались. Анатомическое исследование подобного организма не менее интересное, чем психологическое. Доктор Палицын, это один из команды, является блестящим анатомом, вел курс в Казанском университете. Причем в равной степени квалифицирован как биолог, системник, написал книгу по зоологии беспозвоночных. Он надеется, разобрав дугура по нейронам, получить сенсационные результаты». «Нет, дед, тут вы малость того, перебираете». Лицо Шульгина выразило нечто вроде брезгливости. «Мы же не убийцы в белых халатах. Если он в состоянии выжить, надо его отпустить. А для прозектора мы что, трупов не найдем? У Басманова в Блюмфонтейне в холодильнике замороженные монстры имеются. Тоже интересный материал. И таких, как этот, разыщем. Давай, готовь переброску туда, где взяли». «Но если вы дружно настаиваете, прямо сейчас, что ли?» «А чего тянуть? У нас в медицине весьма часто промедление смерти подобно. В буквальном смысле».